Артур. И тут он знакомится с Джин. Ему остается несколько месяцев до его 38-го дня рождения. В этом году его портрет пишет Сидней Паджетт. Он сидит, выпрямив спину в мягком кресле, сюртук полурастегнут, видна часовая цепочка с брелоками, в левой руке записная книжка, в правой серебряный механический карандаш. Волосы на висках у него теперь отступили, но эта утрата не столь бросается в глаза благодаря великолепию усов. Простираясь на фиксатуаренными зубочистками за линию ушных мочек, они придают Артуру властный вид военного прокурора, чью власть подкрепляет рассеченный на 4 квадрата герб в верхнем углу портрета. Артур первый готов признать, что женщин он знает как джентльмен, а не как распутник. Бывал веселый флирт в юности, даже эпизод, включавший летучую рыбку. Была крепышка Элмор Уэлден, которая, не будь это не джентльменским наблюдением, весила такие 11 стоунов. И есть Туи, которая с годами стала ему сестрой-спутницей, а затем внезапно больной сестрой. Разумеется, есть его настоящие сестры. Есть статистика проституции, которую он подсчитывает в клубе. Есть истории, рассказываемые за портвейном. Истории, которые он иногда отказывается слушать. Истории, например, касающиеся особых кабинетов в надежных ресторанах. Есть гинекологические случаи, которые он наблюдал, роды, на которых он присутствовал, и заболевания среди портсмутских матросов и других мужчин без нравственных принципов. Его понимание полового акта достаточно полно, хотя касается более злополучных последствий, чем приятных прелиминарий и осуществлений. Его мать – единственная женщина, чьему управлению он готов подчиняться. Для других женщин он играл разные роли – старшего брата, замена отца, главенствующего мужа, выписывающего рецепты врача, щедрого дарителя чеков с непроставленными суммами и Санта-Клауса. Он полностью согласен с разделением и отношением полов, которые общество в мудрости своей вырабатывало столетиями. Он решительно против идеи права голоса для женщин. Когда мужчина возвращается домой после дневных трудов, ему не требуется политик, сидящий напротив у него у камина. Меньше зная женщин, он способен идеализировать их больше. Так считает он и должно быть. Поэтому Джин возникает в его жизни точно шок. Он уже давно не смотрит на молодых женщин, как обычно смотрят на них молодые мужчины. Женщины, молодые женщины, кажется ему, должны быть несформированными. Они поддаются лепке, послушны, уступчивы и ждут, чтобы их сформировало воздействие мужчин, за которых они выходят замуж. Они утаивают себя, они высматривают и ждут, они позволяют себе благовоспитанную игривость, которая никогда не должна переходить в кокетство, до того момента, пока мужчина не проявит интерес, а затем растущий интерес, а затем особый интерес, к каковому времени они уже прогуливаются вдвоем и познакомились с семьями, и, наконец, он просит ее руки, и иногда, быть может, в заключительном утаивании, она заставляет его ждать ее ответа. Вот во что все это развелось, а у социальной эволюции есть свои законы и свои необходимости, совершенно так же, как у биологической. Дело не обстояло бы именно так, если бы не было веских причин, чтобы оно обстояло именно так. Когда его знакомят с Джин на званом чаепитии в доме именитого лондонского шотландца на такого рода светском рауте, которых он обычно предпочитает избегать, он сразу же замечает, что она впечатляющая молодая женщина. По долгому опыту он знает, чего ждать, Впечатляющая молодая женщина спросит его, когда он напишет новый рассказ о Шерлоке Холмсе, и правда ли, что тот действительно погиб в Рейхенбахском водопаде, и, пожалуй, не лучше ли, чтобы сыщики-консультанты женились, и как вообще ему пришла идея писать эти рассказы. И он иногда отвечает с утомленностью человека, одетого в 5 пальто, а иногда ухитряется слегка улыбнуться и говорит: «Ваш вопрос, милая барышня, напоминает мне, почему у меня вообще достало здравого смысла сбросить его в водопад». Но Джин ведет себя совершенно не так. Она не вздрагивает от лестного удивления, услышав его фамилию, и не признается застенчиво, что она его преданная читательница. Она спрашивает его, видел ли он выставку фотографий путешествия доктора Нансена на Дальний Север. «Пока еще нет. Хотя я был в Альберт-Холле, где он выступил с лекцией перед Королевским географическим обществом и получил медаль из рук принца Уэльского». «Я тоже там была», — говорит она, — «и это неожиданно». Он рассказывает ей, как несколько лет назад, прочитав очерки Нансена о переходе на лыжах через всю Норвегию, он приобрел пару лыж. Как в Давосе он спускался по верхним склонам с братьями Брангерами, и как Тобиас Брангер написал «спортсмен» в регистрационной книге отеля. Затем он начинает историю, которую часто рассказывает вдобавок к этой, о том, как потерял лыжи на вершине снежного ската и был вынужден спуститься без них, и как трение о сиденье его брюк, и это, право же, один из лучших его анекдотов, хотя в данных обстоятельствах он подправит финал о том, как до конца дня чувствовал себя лучше всего, когда стоял, прижимая сиденье брюк к стене. Но она словно перестала слушать. Он растерянно умолкает. «Мне хотелось бы научиться ходить на лыжах», — говорит она, — «это тоже неожиданно. У меня прекрасное чувство равновесия. Я начала ездить верхом с 3 лет». Артур несколько раздражен, что ему не дали докончить историю о том, как он протер свои брюки, включающую имитацию восхваления его портного по адресу прочности гаррисовского твида. А потому он твердо говорит ей, насколько маловероятно, чтобы женщины, тут он подразумевает женщин высших сословий, в противоположность швейцарским крестьянкам, когда-либо научились ходить на лыжах, учитывая требующуюся физическую силу, а также опасности, сопряженные с этим занятием. «Ну, я очень сильная», — отвечает она, — «и, полагаю, балансирую лучше вас, учитывая вашу внушительность. Вероятно, более низкий центр тяжести более выгоден. Ну и поскольку я куда менее тяжела, то, упав, пострадаю гораздо меньше». Скажи она «менее тяжела», такая дерзкая вольность могла бы его оскорбить, но она сказала «куда менее тяжела», и он раздражается смехом и обещает как-нибудь научить ее ходить на лыжах. «Ловлю вас на слове», — отвечает она. «Это было довольно необычное знакомство», — размышляет он про себя в последующие дни. То, как она уклонилась от признания его писательской славы, сама задала тему разговора, перебила одну из популярнейших его историй, высказала честолюбивое желание, которое многие сочли бы малопристойным для благовоспитанной девицы, и посмеялась, ну, практически посмеялась над его внушительностью. И тем не менее все это легко, серьезно, чарующе. Артур поздравляет себя с тем, что не оскорбился, пусть намерения оскорбить и не было. Он ощущает что-то, чего не ощущал уже многие годы — самодовольство от успешного флирта. А затем он ее забывает. 1,5 месяца спустя он заглядывает днем на музыкальное собрание, и вот она. поет одну из шотландских песен Бетховена, а рьяный коротышка в белом галстуке ей аккомпанирует. Он находит ее голос великолепным, аккомпаниатора — тщеславным позером. Артур отступает подальше, чтобы она не увидела, что он наблюдает за ней. После ее выступления они встречаются в водовороте других людей, и она ведет себя с той вежливостью, которая мешает судить, помнит ли она его или нет. Они расходятся, но под стоны, которые на заднем плане какой-то жуткий виолончелист извлекает из своего инструмента, они снова встречаются, на этот раз без присутствия кого-либо еще. Она сразу же говорит: «Вижу, мне придется ждать не меньше 9 месяцев». «Ждать чего?» «Моих лыжных уроков. Сейчас никакой надежды на снег больше нет». Он не обнаруживает в ее словах ни развязности, ни флирта, хотя и знает, что следовало бы. «Вы планируете их в Гайд-парке?» — спрашивает он. «Или в Сент-Джеймском парке? А может быть, на склонах Хэмпстед-Хита?» «А почему бы и нет? Где захотите? Шотландия или Норвегия? Или Швейцария?» Словно бы незаметно для него, они прошли через стеклянные двери, пересекли террасу, а теперь стоят под тем самым солнцем, которое давно уничтожило все надежды на снег. Никогда еще он так не досадовал на погожий день. Он смотрит в ее карие глаза. «Вы флиртуете со мной, барышня?» Она отвечает ему прямым взглядом: «Я говорю с вами о лыжах». Но звучат эти слова лишь формально. «Потому что в таком случае берегитесь, как бы я в вас не влюбился». Он почти не сознает, что он такое сказал. Наполовину он говорил с полной искренностью, а наполовину не мог знать, что на него нашло. «Но вы уже влюблены в меня, а я в вас. Нет никаких сомнений, ни малейших. И вот это сказано, и слова больше не нужны и не произносятся пока». Теперь имеет значение только, каким образом он снова ее увидит и где, и когда. И все это нужно решить прежде, чем им кто-нибудь помешает. Но он никогда не был ловеласом или соблазнителем и не знает, как сказать то, что необходимо, чтобы достичь стадии, следующей за той, на которой он находится сейчас, при этом, в сущности, не понимая, в чем может заключаться эта следующая стадия, поскольку, по-своему, его положение сейчас выглядит окончательным. В голове у него кружатся только трудности, запреты, причины, почему они больше не встретятся, разве что через десятки лет, случайно, когда будут старыми и седыми, и смогут пошутить об этой незабываемой минуте на чьем-то залитом солнцем газоне. В общественном месте они встретиться не могут из-за ее репутации и его славы. В укромном месте они встретиться не могут из-за ее репутации и всего того, что составляет его жизнь. Он стоит там, мужчина, приближающийся к 40 годам, мужчина, обезопасивший свою жизнь и прославленный в мире, и он вновь стал школьником. У него такое ощущение, будто он выучил самую прекрасную любовную речь из созданных Шекспиром, а теперь, когда надо ее произнести, во рту у него сухо, а в памяти пусто. И еще он чувствует, будто протер сиденье своих твидовых брюк и должен немедленно найти стену, чтобы прижаться к ней спиной. Тем не менее, хотя он не сознает ее вопросы и свои ответы, все каким-то образом устраивается. И это не тайное свидание, не начало любовной интриги, а просто следующий раз, когда они снова увидят друг друга. И в течение 5 дней, которые он вынужден ждать, он не в состоянии работать, он едва способен думать, И даже если он в один день играет две партии в гольф, то обнаруживает, что в секунды между занесением клюшки и ударом по мячу в голове у него возникает ее лицо. И его игра в этот день — сплошные удары по земле, промахи и угроза для диких зверюшек. Когда он посылает мяч из одной ямы с песком прямо в другую, ему внезапно вспоминается гольф на поле отеля «Мэна Хаус» и то ощущение, будто он вечно заключен в песчаной яме. Теперь он не сможет сказать, все ли это по-прежнему правда, или даже еще большая правда, чем прежде, с песком более глубоким и его невидимо погребенным мечом, или же он каким-то образом навсегда на зеленом дерне. Это не тайное свидание, хотя из кэба он выходит на углу. Это не тайное свидание, хотя имеется женщина неопределенного возраста и сословия, которая открывает ему дверь и исчезает. Это не тайное свидание, хотя, наконец-то, они одни сидят вдвоем рядом на диване, обитом узорчатым атласом. Это не тайное свидание, потому он говорит себе, что это не так. Он берет ее за руку и смотрит на нее. Ее взгляд не застенчив и не дерзок, он откровенен и постоянен. Она не улыбается. Он знает, что кто-то из них должен заговорить, но он словно утратил обычную привычку к словам. Впрочем, это не имеет значения. А потом она чуть улыбается и говорит: «Я не смогла дождаться снега. Я буду дарить вам подснежники в каждую годовщину нашей встречи». «15 марта», — говорит она. «Я знаю. Я знаю, потому что так выгравировано в моем сердце. Если меня вскроют, то прочтут эту дату». Новое молчание. Он сидит там, примостившись на краешке дивана, и жаждет сосредоточиться на ее словах, ее лице, на этой дате, на мысли о подснежниках, но все это сметает сознание, что у него стоит так, как никогда еще в жизни не стояло. Нет, не благопристойное набухание у рыцаря с чистым сердцем, а подпрыгивающее наличие, от которого никуда не деться, нечто буйно грубое, нечто уличное, нечто полностью соответствующее этому вульгарному слову «стоит», которое сам он ни разу в жизни не произнес, но которое теперь стучит у него в голове. И он способен еще только на одну спасительную мысль. Какое счастье, что брюки у него широкого покроя. Он слегка меняет позу, чтобы облегчить давление, и при этом нечаянно придвигается к ней на несколько дюймов. «Она ангел», — думает он, — «ее взгляд так чист, цвет ее лица так нежен». Но она приняла его движение за знак, что он намерен ее поцеловать, и потому доверчиво подставляет ему свое лицо, и как джентльмен он не может ее оттолкнуть, и как мужчина он не может удержаться, чтобы не поцеловать ее. Будучи не ловеласом или соблазнителем, а плотного сложения высокопорядочным человеком, приближающимся к началу пожилого возраста, он пытается думать только о любви и рыцарственности, а ее губы приближаются к его усам и неумело ищут рот под ними. Крепко сжимая, почти раздавливая ее руку, которую взял в свою с первой минуты, он начинает осознавать сильнейшую и бурную протечку у себя в брюках. И стон, который он издает, почти, наверное, неправильно истолковывается мисс Джин Леки, как и его неожиданное движение, когда он внезапно откидывается от нее, будто пораженный осягаем между лопатками. В мозгу Артура возникает образ, образ из глубины десятилетий. Ночь в Стонихерсте, иезуит, бесшумно обходящий дартуары, чтобы воспрепятствовать мальчишеским мерзостям, это действовало. И вот теперь, в обозримом будущем, ему требуется собственный дежурный иезуит. То, что случилось в этой комнате, больше случаться не должно. Никогда. Как врач, он может счесть такой момент объяснимым. Как английский джентльмен считает его постыдным и крайне неловким. Он не знает, кого предал больше — Джин, Туи или себя. Безусловно, в какой-то мере всех троих. И больше это случаться не должно. Никогда. Внезапность — вот что его подкосило. Еще пропасть между грезами и реальностью. В рыцарских романах рыцарь любит недостижимую супругу своего сюзерена, например, и совершает подвиги во имя нее. Доблесть сочетается в нем с чистотой, но Джин не недостижима, а Артур не тайный воздыхатель или ничем не связанный рыцарь. Нет, он женатый мужчина, и его трехлетнее целомудрие было предписано врачом. Он весит 16 стоунов, в отличной форме, энергичен. И вот вчера он сбросил свое семя в подштаники. Однако теперь, когда дилемма предстала в полной четкости и ужасности, Артур способен подступить к ней. Его мозг начинает работать над практическими аспектами любви, как однажды работал над практическими аспектами болезни. Он формулирует проблему. Проблему? Нет. Терзающую, сокрушающую радость и муку следующим образом. Ему невозможно не любить Джин, а ей невозможно не любить его. Ему невозможно развестись с Туи, матерью его детей, к которой он все еще относится с братской привязанностью и уважением, не говоря уж о том, что только подлец бросит больную женщину. И, наконец, невозможно превратить роман в интрижку, сделав Джин своей любовницей. У всех троих есть его или ее честь — даже если Туи и не знает, что ее честь рассматривается in absentia, без личного присутствия. Это обязательное условие. Туи ничего знать не должна. Когда они с Джин встречаются в следующий раз, он берет дело в свои руки. Иначе нельзя. Он мужчина, он старше. Она молодая девушка, возможно, импульсивная, чью репутацию ни в коем случае нельзя запятнать. Поначалу она как будто встревожена, словно он намерен отвернуться от нее, но затем едва становится ясно, что он просто устанавливает условия их взаимоотношений, она успокаивается и иногда словно бы даже не слушает. Но вновь тревожится, когда он подчеркивает, насколько осторожными им следует быть. «Но нам дозволяется целовать друг друга?» — спрашивает она, будто проверяя условия контракта, который радостно подписала с повязкой на глазах. От ее тона его сердце тает, а мозг туманится. В подтверждение этого контракта они целуются. Она предпочитает чмокать его с открытыми глазами птичьими наскоками. Он предпочитает долгое склеивание губ с закрытыми глазами. Ему не верится, что он снова кого-то целует, не говоря уж, что целует ее. Он пытается заставить себя не думать, чем и как это отличается от того, чтобы целовать Туи. Затем вновь возникает шевеление, и он отстраняется. Они будут встречаться, будут вдвоем проводить наедине ограниченное время. Целоваться им дозволено, увлекаться они не должны. Их ситуация крайне опасна. но опять-таки она слушает в полуха. «Мне пора уйти из дома», — говорит она. «Я могу снять квартиру с другими женщинами. Тогда ты сможешь свободно приходить повидаться со мной». Она так не похожа на Туи. Прямолинейная, откровенная, без лишних предрассудков. С самого начала она держалась с ним как равная, и она равна ему. Согласно условиям их любви, это, разумеется, само собой. Но на нем лежит ответственность за них и за нее. Он должен позаботиться, чтобы ее прямота не навлекла на нее бесчестие. В следующие недели выпадают моменты, когда он начинает прикидывать, не ждет ли она, что он сделает ее своей любовницей. Увлеченность ее поцелуев, разочарование, когда он отстраняется. То, как она прижимается к нему, иногда возникающее у него ощущение, будто она точно знает, что происходит с ним, и тем не менее он не имеет права так думать. Она не такая. Отсутствие у нее фальшивой целомудренности — просто знак, что она всецело ему доверяет, и доверяла бы ему, даже не будь он человеком с принципами, таким, каков он есть. Но этого мало, чтобы разрешить практические трудности их отношений, а кроме того, ему требуется нравственное одобрение. На вокзале Сент-Панкрас Артур садится в поезд до Лица, исполненный внутренней дрожи. Мам остается его верховным арбитром. Она еще в рукописи прочитывает до единого слова все, что он пишет, и аналогично контролирует его эмоциональную жизнь. Только мам может подтвердить, что придуманный им образ действий верен. В Лидсе он садится на Карнфордский поезд и в Клэпаме пересаживается до Инглтона. Она ждет у станции в своей запряженной пони двуколке, на ней красный жакет и белый чепец, обычный ее наряд в последние годы. Две мили тряски в двуколке кажутся Артуру бесконечными. Мам все время говорит о своем пони, которого зовут Муи, про его чудачество. Например, он отказывается трусить мимо паровых машин. Отсюда необходимость избегать мест, где ведутся дорожные работы, и угождать всем лошадиным прихотям. Наконец, они добираются до Мейсон-Гилл-коттеджа. Внутри его стен Артур незамедлительно рассказывает мам обо всем. То есть обо всем, что имеет значение. Все, что необходимо для того, чтобы она могла дать ему совет об этой его высокой, неспосланной небом любви. Он путается, он начинает заново, он излагает излишние подробности, подчеркивает древность рода джин, ее шотландскость, происхождение, которое не может не пленить любителей копаться в генеалогиях. Ее происхождение восходит к Мализу де Легге в XIII веке, а по другой линии, так и к самому Роброю. Касается ее современного положения под кровом богатых родителей в Блэкхите. Семейство Леки, респектабельное и религиозное, составило свое состояние на чае. Затем ее возраст — 21 год. Ее чудесная меццо-сопрано, обработанная в Дрездене, а вскоре долженствующая получить полировку во Флоренции. Ее замечательный талант наездницы, с которым ему еще предстоит познакомиться. Ее быстрая участливость, ее искренность и сила характера. И ее внешность, толкающая Артура на панегирик. Тонкая фигура, маленькие руки и ноги, темно-золотые волосы, зеленокарие глаза, мягкий овал лица, его нежный матовый цвет. «Ты раскрашиваешь фотографию, Артур. Если бы у меня была ее фотография. Я просил, но она говорит, что они все неудачны. Ей трудно улыбаться перед камерой, так как она стесняется своих зубов. Это она сказала мне совершенно откровенно. Считает их слишком крупными. Разумеется, они безупречны. Она такой ангел. Мам слушает исповедь сына и не упускает заметить, какую странную параллель подстроила жизнь. Много лет она была замужем за человеком, которого общество вежливо предпочло считать тяжело больным, и когда его привозили домой корыстолюбивые извозчики, и когда его заперли в приюте под видом эпилептика. В его отсутствии и безумии она обрела утешение в обществе Брайана Уоллера. В те дни ее хмурый, агрессивный сын осмеливался критиковать, иногда молчанием, почти ставя под сомнение ее честь. И теперь ее самый обожаемый ребенок в свою очередь открыл, что сложности жизни не кончаются у алтаря. Кое-кто может сказать, что там они только начинаются. Мам слушает, она понимает, и она оправдывает. То, как Артур поступил, правильно и согласуется с честью. И ей бы хотелось познакомиться с этой мисс Лекки. Они знакомятся, и мам одобряет, как одобрила Туи в дни Саутси. И это не бездумное потакание избалованному сыну. С точки зрения мам, Туи, податливая и милая, была именно той женой, которая требовалась честолюбивому, но и растерянному молодому доктору, ищущему быть принятым в обществе, которое обеспечит ему пациентов. Но если бы Артур женился сейчас, ему была бы нужна женщина вроде Джин, обладающая собственными способностями, с открытым прямым характером, который иногда кажется мам похожим на ее собственный, и про себя она отмечает, что это первая дорогая ему женщина, которой он не дал прозвище. Громкий телефон Гоуэра Белла в форме канделябра стоит в холле под сенью. У него есть собственный номер Хайнхед 237, и благодаря имени и репутации Артура он, в отличие от многих других, не спарен с телефоном соседнего дома. Тем не менее, Артур никогда не пользуется им, чтобы звонить Джин. Он не в силах вообразить, как станет ждать, когда дом опустеет, слуги разойдутся, дети в школе, Туи отдыхает, а Вуд ушел прогуляться, а тогда будет стоять в холле, понижая голос спиной к лестнице, стоять под витражными именами и гербами своих предков. Он не может вообразить себя в подобном положении. Это же явится доказательством интриги не столько для тех, кто может увидеть его в этой позе, сколько для него самого. Телефон — излюбленный инструмент прелюбодея. И его средства общения — письмо, записка, телеграмма. Он общается при помощи слов и подарков. Месяца три, и Джин вынуждена объяснить, что пространство в квартире, которую она занимает, ограничено, и хотя она делит ее с проверенными подругами, звонки рассыльных создают неловкость. Женщин, которые получают значительное число подарков от джентльменов или еще более компрометирующие от какого-то одного джентльмена, принимают за любовниц, в лучшем случае за потенциальных любовниц. Когда она указывает на это, Артур упрекает себя за глупость. «Кроме того, — говорит Джин, — мне не нужно заверений. Я уверена в твоей любви». В первую годовщину их встречи он приносит ей один подснежник. Она говорит ему, что такой подарок дает ей больше радости, чем любое количество драгоценностей или платьев, или цветов в горшках, или дорогих шоколадных конфет, или еще чего-то, что мужчины преподносят женщинам. Материальных потребностей у нее мало, и на них вполне хватает ее собственных средств. Более того, самый факт отсутствия подарков – это уже доказательство, что их отношения свободны от банальностей, присущих отношениям, принятым в свете. Но есть еще вопрос о кольце. Артур хочет, чтобы она носила что-то, пусть совсем не броское на пальце, неважно на каком, лишь бы посылать ему тайную весть всякий раз, когда они оказываются вместе на людях. Джин эта идея не нравится. Мужчины дарят кольца женщинам трех категорий – женам, любовницам, невестам. А она ни к одной из них не относится и не наденет такое кольцо. Любовницей она никогда не станет. У Артура уже есть жена, и она не будет, не может быть невестой. Быть невестой равно тому, чтобы заявлять «я жду, чтобы умерла его жена». Между внебрачными парами такие взаимоотношения случаются, она знает, но между ними им места нет. Их любовь иная. У нее нет прошлого и нет будущего, о котором можно было бы думать. У нее есть только настоящее. Артур говорит, что в его мыслях она его мистическая жена. Джин согласна, но указывает, что мистические жены не носят реальных колец. Естественно, выход из положения находит мам. Она приглашает Джин в Инглтон, а Артур пусть приедет на следующий день. Вечером, в день приезда Джин, мам внезапно осеняет неожиданная мысль. Она снимает с мизинца левой руки маленькое кольцо и надевает его на тот же палец Джин. Бледный неограненный сапфир, когда-то принадлежавший ее двоюродной бабушке. Джин смотрит на кольцо, поворачивает руку так и эдак и тут же его снимает. «Я не могу принять драгоценность, принадлежавшую вашей семье. Моя двоюродная бабушка подарила его мне, потому что думала, что камень гармонирует с моими глазами и цветом лица. Тогда это так и было, но не теперь. Теперь кольцо более идет вам». И я считаю вас частью нашей семьи и считала так с первой минуты нашего знакомства. Отказать мам Джин не может. На такое способны немногие. Когда приезжает Артур, он подчеркнуто не замечает кольца. Наконец ему на него указывают. Даже тогда он прячет свою радость и ограничивается замечанием, что оно не очень велико, и предоставляет женщинам повод посмеяться над ним. Теперь Джин носит кольцо не Артура, а Дойлов, и это ничем не хуже, а, возможно, и лучше. Он воображает, как будет видеть его на скатерти обеденного, заставленного приборами стола и на клавишах рояля, на ручке театрального кресла, на поводьях лошади. Он думает о кольце как о символе того, что связывает ее с ним, его мистическая жена. Джентльмену дозволены две белые лжи во спасение, чтобы защитить женщину и вступить в бой, если бой правый. Количество белой лжи, к какому Артур прибегает ради Туи, далеко превосходит то, которое он мог вообразить. Вначале он предполагал, что каким-то образом в суете его дней и недель, его новых предприятий и увлечений, занятий спортом и путешествий, нужды лгать ей вообще не возникнет. Джин исчезнет в насыщенности его календаря. Но раз она не может исчезнуть из его сердца, то равно не может исчезнуть из его мыслей и его совести. И он обнаруживает, что каждая встреча, каждый план, каждая записка и каждое отправленное письмо, каждая мысль о ней ограждаются той или иной ложью. Главным образом он просто умалчивает, хотя иногда бывает необходимо что-то придумать, но в обоих случаях это ложь, и от этого никуда не денешься. А Туи настолько абсолютно в своей доверчивости. Она без вопросов принимает и, как всегда принимала, внезапные изменения планов Артура, его импульсивность, его решение остаться или уехать. Артур знает, что у нее нет никаких подозрений, и это скребет его нервы тем сильнее. Он не представляет себе, как прелюбодеи способны уживаться со своей совестью. Насколько же нравственно убоги должны они быть, чтобы так беззаботно лгать. Но помимо практических трудностей, этического тупика и сексуальной фрустрации, есть еще нечто более темное, более тяжкое, если взглянуть на дело прямо. Ключевые моменты в жизни Артура всегда покрывает тень смерти, и это еще один такой. Внезапная, чудеснейшая любовь может быть осуществлена и явлена миру, только если Туи умрет. Она умрет. Он это знает. И Джин тоже знает. Туберкулез всегда забирает свои жертвы. Но решимость Артура сразиться с дьяволом привела к перемирию. Самочувствие Туи стабильно, ей даже больше не требуется очищающий воздух Давоса. Она безмятежно живет в Хайнхеде, благодарна за то, что у нее есть, и излучает кроткий оптимизм чахоточной. Он не в состоянии пожелать ей смерти, но равно не может желать, чтобы невозможное положение Джин тянулось без конца. Если бы он верил в какую-нибудь из официальных религий, то без сомнения отдал бы все в руки Божьи. Но для него это невозможно. Туи должна по-прежнему получать наилучшую медицинскую помощь и наизаботливейшую домашнюю поддержку, чтобы мучения Джин продолжались как можно дольше. Если он предпримет какие-либо действия, он подлец. Если он все расскажет Туи, он подлец. Если он порвет с Джин, он подлец. Если он сделает ее своей любовницей, он подлец. Если он ничего не сделает, то он всего лишь пассивный, лицемерный подлец, тщетно цепляющийся за те остатки чести, которые ему доступны. Однако в медленности и осмотрительности их отношения обретают признание. Джин представлена Лотти, Артур представлен родителям Джин, которые дарят ему на Рождество жемчужно-бриллиантовую булавку для галстука. Джин даже представлена матери Туи, миссис Хокинс, которая приемлет их отношения. Осведомлены также Конни и Хорнанг, хотя теперь их заметно поглощает их брак и жизнь в западном Кенсингтоне. Артур заверяет всех, что Туи любой ценой будет ограждена от открытия боли и бесчестия. Есть высоконравственные декларации и есть повседневная реальность. Несмотря на семейное одобрение, Артур и Джин часто впадают в уныние. У Джин сверх того появляется склонность к мигреням. Обоих мучает ощущение вины из-за того, что они поставили друг друга в такое невыносимое положение. Честь, как и добродетель, возможно, сама по себе награда, но порой этого оказывается недостаточно. По крайней мере, рождаемое ею отчаяние остротой сравнится с любой экзальтацией. Себе Артур прописал полное собрание сочинений Ринана. Усердное чтение с обилием гольфа и крикета обеспечит равновесие, обеспечит нормальность телу и духу. Однако все эти паллиативы способны помогать только в определенной мере. Вы можете сокрушить всех подающих противника, а затем послать прямой в ребра их отбивающего. Вы можете взять металлическую клюшку и заслать гольфовый мяч в неизмеримую даль. Но вы не можете всегда держать мысли под запором, всегда одни и те же мысли и отвратительные парадоксы. Деятельный человек, обреченный на бездеятельность, любящий, которым любовь запрещена, смерть, которой ты боишься, стыдясь ее позвать. Крикетный сезон Артура не оставлял желать ничего лучшего. О числе заработанных очков и сбитых калиток мам оповещается с сыновней гордостью. Она в ответ продолжает подчивать его своими мнениями о деле Дрейфуса, о священнодействующих громилах и ханжах в Ватикане, о гнусном отношении к Франции этой газетенке Дейли. В один прекрасный день Артур играет за МСС на стадионе «Лорд». Он приглашает Джин посмотреть его игру и предвкушает, как она будет смотреть. Выходя подавать, он будет точно знать, в каком углу трибуны А она сидит. Это один из тех дней, когда ему заранее понятны все ухищрения подающих. Его бита неуязвима и почти не реагирует на весомость мяча, когда он закручивает его и посылает во все концы поля. Раза два он забрасывает его прямо к зрителям и все-таки успевает заранее позаботиться, что мяч упадет возле нее, будто орудийный снаряд. Он сражается на турнире в честь своей дамы. Ему следовало бы попросить у нее что-то, чтобы приколоть к своему кепи.